Через 15 минут биокомп послал мне сигнал о полной интеграции и развертывании сети из нанороботов. Послал команду на внедрение английского, японского, русского языков и начать снятие копии сознания. Достал склянку с эликсиром жизни и протянул Креолу. «Вот, выпейте, это поможет быстрее восстановиться». Креол присмотрелся к склянке, потом у него расширились от удивления глаза. «Это же концентрированная энергия жизни. Как ты смогла сделать ее жидкой?» «Господин Креол, это довольно серьезный секрет, готова обменять его на нечто равноценное. Я должен подумать над этим». Креол выпил эликсир. «Да, нам неплохо было бы покинуть данное место», — обратился к магу. «Почему? Это жилище принадлежит тому человеку, который принес ваш саркофаг сюда. Я приглашаю вас к себе в гости. А зачем куда-то уходить? Пусть он только придет, я его так поджарю. Сейчас вот заряжу жезл, и будь он хоть трижды магом, отправится на корм червям, клянусь Тиаматой военачальником ее Кингу. Это, конечно, не проблема. Да и не маг он вовсе, обычный человек. Проще было бы взять его сознание под контроль, и он сам с радостью отдаст все свое имущество. Дело в другом. Я живу в другой стране, и не совсем удобно будет бросать свой дом и навещать вас в другой стране. Только я живу в доме с дедушкой и прислугой, они простые люди, очень прошу их не убивать, особенно дедушку. Не бойся, девка, не трону твою родню», — произнес маг. «Но он вынес нас из гробницы и уволок в свой дом», — подумав, сказал Джин. «Грабить могилы нехорошо. Ну, если вы настолько горите местью, можете дождаться археолога. Но я с большим удовольствием представляю лицо этого человека, когда он вернется и обнаружит пустой гроб». Креол представил себе подобную картину и раздвинул губы в легкой улыбке. Он еще немного поколебался, но все же в конце концов согласился. «Так и быть, давай убираться отсюда», — примирительно кивнул он. «Где выход в этом несуразном жилище? Зачем вам этот архаизм? Я перенесу нас, но для начала, было бы неплохо приодеться». «А что у меня не так?» – обиделся Креол. «Люди, увидев вас в таком виде, могут принять за преступника и вызвать стражу. Стража вооружена многозарядными артефактами, которые могут быть опасны даже для мага. Если мне будет позволено сказать, хозяин, в Вавилоне тебя бы тоже заколол первый же стражник», — любезно вставил Хубаксис. «Живых мертвецов нигде не любит. Если позволите, я сделаю одежду. Достаю волшебную палочку и трансфигурирую обивку кресла в одежду. Господин Креол, вы выглядите не очень здоровым. Похоже, эликсира оказалось недостаточно. Вам помощь», — обращаюсь к магу и протягиваю ему одежду. «Точно, хозяин, вызови демона-целителя», — с энтузиазмом предложил Джин. «Валифора, например. Если я буду вызывать демонов по любому пустяку, они очень быстро закончатся», — огрызнулся Креол. «Ты не забывай о специфике моего договора. Одно желание, а потом жди 11 лет. В легионе Элигара всего-то 60 демонов, и все жадные, всем платить надо. А у меня всего одна душа, и снова я ее продавать не собираюсь. Хватит с меня и одного раза. Нет уж, обойдемся собственными силами». Похоже, Креол использовал на себе мощное целительское заклинание. Он пробормотал короткое слово заклинания и провел ладонью по лицу. Кожа пришла в нормальное состояние. Глаза приобрели обычный серый цвет, и лишь белки остались чуточку красноватыми, но это встречается и у других людей. Только волосы так и не выросли. Такое короткое и притом мощное заклятие, без ритуальных активаторов движений, без сложной концентрации. «Господин Креол, позвольте поинтересоваться, как такое короткое заклинание у вас вышло столь мощным?» «Что, короткое? Да его начитывать для подвешивания в ауру надо около минуты. Ты слышала лишь слово «активатор». Похоже, наши школы магии абсолютно разные. Ваш метод мне совсем не знаком. Но почему только лицо?» — задумчиво произнес, скосившись на шею Креола. От плечи ниже картина оставалась прежней. Та же самая мертвенно-белая кожа, многочисленные потертости, а в нескольких местах разошедшиеся раны. Самая большая и отвратительная красовалась в центре груди, так что можно было полюбоваться виднеющимися ребрами. Благодаря действию эликсира, раны постепенно заживали. «Могу и целиком, но это будет долго», — беззаботно ответил Креол. «Позволите, я вас немного подлечу». «Действуй, женщина. Мне даже интересно посмотреть на твой способ использования магии». Я волшебной палочкой стал накладывать диагностические чары. Организму не хватает ресурсов, особенно воды. Трансфигурирую небольшой бочонок и литровую кружку. Агуаменти, наполняю бочонок водой. Вашему организму не хватает строительных веществ, Выпейте побольше воды, сколько сможете, достаю из аптечки несколько зелий. Витаминное, кровотворное, костераст. Креол пьет большими глотками уже вторую кружку воды. Достаточно воды. Вот, примите зелье. Это кровотворное, это для укрепления костей, это витаминное, для общего укрепления организма. Протягиваю зелье Креолу. Он внимательно вглядывается в мое лицо, подумав, забирает зелье и принимает их. Дальше накладываю на него чары ускорения регенерации. Интересная магия. Ты используешь вместо посоха или жезла палочку и произносишь заклинания в процессе, а не запасаешь в ауру заготовки. А зачем эти глупые взмахи палкой? Эти взмахи – быстрый ритуал. Для каждого заклинания рассчитаны быстрые ритуалы с использованием ритуального предмета проводника магии. Слово «ключ» плюс «быстрый ритуал» позволяют применять заклинания быстро, без долгого наговора. Так, понимаю, вы начитываете заклинание, размещаете его в ауре, во время необходимости активируете словом «ключом», верно? Именно так. Да, ты права, наши способы действительно разные. Ты говорила, что в мире не осталось магов, но кто же тогда обучил тебя? Моими учителями были двое магов из иного мира, Филиус Флитвик и Поппи Памфри. К сожалению, они погибли. А может, у тебя и какая-нибудь еда есть? С интересом спросил Джин. Знаешь, Харука, я уже 5000 лет ничего не ел. Предлагаю посмотреть в холодильнике. Холодильник стоял тут же в комнате. Открыл его и стал доставать продукты. Ничего себе! Восхитился Хубаксис. Морозящий сундук. Ничего особенного, выпятил губу уязвленный Креол. У меня во дворце был целый подвал. Помнишь, я наложил специальное заклинание, чтобы еда не портилась. Я помню, сколько золота отвалил нам император, когда ты сделал ему точно такой же, закивал Джин. Чары охлаждения, да, для хранения некоторых ингредиентов неплохая вещь. Я все же предпочитаю использовать для хранения продуктов стазис, обратился к магу. Ты владеешь магией времени? С удивлением поинтересовался Креол. Нет, что вы, по магии времени, к сожалению, не сохранилось никакой информации. Но как делать артефакты со стазисом и небольшим ускорением времени, известно. Интересно, а в каких областях ты специализируешься? Спросил Креол. Алхимия, зельеварение, артефакторика, чары. Чары – это большая часть заклятий палочкой, ну и немного целительства. Ну а я, высший маг Шумера, архимаг, специалист по демонологии, некромантии и артефакторике, гордо заявил маг, выгреб из холодильника все продукты, куриную ножку, кусок пиццы, разрезанный пополам помидор и пару маринованных огурчиков. Рядом выставил две банки, с пивом и кока-колой. Понимая, что банки древний маг не видел, трансфигурировал их в кружки. Вы пока кушайте, я отправлюсь предупредить дедушку о гостях. Телепортировался домой и стал морально готовить дедушку к приему странной парочки гостей. Дедуль, слушай, тут такая неприятность случилась. Говорю с грустным видом. Харука, внученька, что случилось? Взволнованно спросил дедушка. Мне повезло встретить древнего архимага, и я напросилась к нему в ученицы. Он очень крут, и обучаться у него почетно, но, что такое? Я пригласила его к нам в гости, но он пока не согласился меня обучать. Проблема в том, что он проспал 5000 лет в бункере и ничего не знает о современном мире. К прочему, обладает скверным характером и привычками своего сурового времени, то есть за косой взгляд может и убить. Я очень хочу попасть к нему в ученики, но и не хочу причинять тебе неудобства, и чтобы ты пострадал. Может, поживешь пока в доме родителей, а лучше арендуй для мага отдельный коттедж. Не думаю, что он задержится в этом мире надолго. Ох, Харука, что же ты творишь? Это не шутка, дедуль, с такими вещами не шутит. Я боюсь за тебя, внученька. Не беспокойся, он маг хоть и суровый, но девушку, и тем более ребенка, не обидит. Ладно, внученька, я пока съезжу, проверю ваш старый дом и арендую жилье для мага. Спасибо, дедушка. Извини за неудобство. Оно того хоть стоит, дедуль. Обучение у мага, сумевшего проспать 5000 лет и остаться живым и здоровым, запросто общающимся с богами, это многого стоит. И что, он сильно круче тебя? С хитрецой в голосе спросил дед. Ну, примерно как титановый шарик и деревянный. Оба круглые, но прочность первого в разы больше. Когда вернулся назад, наблюдал картину одевания Креола. Какая странная одежда, пропыхтел Креол, безуспешно пытаясь натянуть левую штанину. Ты уверена, что ваши мужчины носят именно такие? Абсолютно. Но если вам непривычно, могу трансфигурировать что-нибудь другое. Что вам будет привычнее? «Чрево Тиамат, девка, что же ты сразу не сказала?» – спросил маг, отбросив брюки в сторону. «Хозяину привычны плащи, туники, кафтаны», – сказал Хубаксис. «Еще хозяин нигде не показывался без двух шарфов крест-накрест, а панталон у нас никогда не носили, это варварская одежда. Трансфигурирую одежду в тунику и, отщипнув от кресла набивки, трансфигурирую в пару тонких шарфов. Затем трансфигурирую из подлокотников деревянные сандалии. Ну вот, так гораздо лучше», – одеваясь в привычную одежду, – произносит Креол. «Мы готовы отправиться к тебе в гости. Подойдите ближе. Когда все собрались вблизи меня, переношу всех во двор поместья. Добро пожаловать, дорогие гости. Рада приветствовать вас у себя дома». Провел их в дом, показал магу его комнату. Научил пользоваться выключателями, кранами и туалетом. Отдал слугам приказ накрывать на стол и сделал ментальное внушение вести себя рядом с магом очень тихо, не лезть к нему и не обращать внимания на странности. После осмотра комнаты спустились ужинать. «А где твой дед?» «Я подумала, что вам будет приятно жить в своем доме, и попросила его арендовать для вас жилье. Не подумайте, что прогоняю вас, можете оставаться в гостях, сколько пожелаете, просто это дом моего деда, а он не привычен к магии. Если бы это было лишь мое жилище, все было бы несколько проще. Не беспокойся, я понимаю твое беспокойство о родне и не против жить отдельно», — произнес маг. «Господин Креол, позвольте поинтересоваться, много ли вы знаете заклинаний?» — спросил у мага. «Смотря каких», — неохотно отозвался Креол. «Простых, сотен 6 или 7, как-то не приходило в голову их подсчитывать. А какие в Шумере были сложные заклинания и какая разница между простыми и сложными? Простое заклинание нужно произнести вслух, такие сильные маги, как я, умеют и про себя, но это гораздо сложнее, а потом оно сидит себе в памяти, пока не захочешь его применить. Сложное нужно не только произносить, но и сопроводить чем-нибудь. Ну там травку воскурить, зелье разбрызгать, круг начертить, жертву заколоть. По обстоятельствам. Для чего, по-твоему, мне эти инструменты?» «Понятно. А цепь для чего?» «Чтобы подчинять демонов, с которыми у меня нет договора», — скривился Креол. «Неприятная штука. Демонология – опасное занятие. Я, к сожалению, про нее ничего не знаю», — печально поведал магу. «Можете поделиться заклинаниями?» «Это слишком долго», — поморщился маг. «Вот будет время, я перепишу свою книгу на пергамент, тогда и посмотришь, что можно будет почитать». Я несказанно удивился. Маги редко делятся своими секретами. Я никогда не отказывался учить магии других. После этой фразы понял, что это флеш-рояль при ставках в миллиард сноса. Так обрадовался, что по лицу расплылась глупая улыбка. Почему-то при этих словах Хубаксис насмешливо фыркнул. Креол стал нашептывать заклинание. Отвлекать его не стал, поэтому решил выведать информацию из его слуги. «ПСС, Хубаскис, а много он может, ну, держать заклинаний? В памяти, штук 11-12, в жезле, еще 5 раз постолько, в среднем, конечно. В смысле, ну, одни заклинания занимают больше места, чем другие. Землетрясение или адский град, например, займет половину памяти, или 1/10 жезла. А свет, наоборот, можно сотнями запоминать, и еще на что-нибудь хватит. Это понятно. Свет вообще самое простое, чему учат детей». После окончания начитки Креол обратился ко мне. «Для начала нужно разжиться деньгами. Обеспечь мне помещение для ритуалов, девка, и я тебя щедро отблагодарю. Не вижу проблем. Дайте разрешение на вмешательство в организм. Я добавлю к артефакту функцию телепорта до своего тайного убежища. Сможете проводить там ритуалы. Только я его пока еще готовлю, так что там может быть немного неуютно, и прошу не уничтожать моего раба. Он там занимается подготовкой артефакта. А денег, сколько надо, столько сделаем. Там дел-то, взять под контроль парочку мафиози и обчистить до нитки. Делай, что надо, разрешаю. Даю команду на биокомп Креола на постройку из нанороботов пространственного модуля и даю доступ к перемещению в пределах планеты, по памяти мага. Устанавливаю 2 фиксированных точки, пещеры и дедово поместье. Креол, все готово. Для использования артефакта закройте глаза и мысленно произнесите перемещение, представьте, куда хотите переместиться, должна появиться надпись. Вы действительно желаете переместиться? Для перемещения вам надо подтвердить выбор. 2 точки занесены в память артефакта, это жилище и пещера. Креол закрыл глаза, через некоторое время пропал. появился через 15 минут вновь в гостиной. Замечательный артефакт. Клянусь Мардуком, никогда не встречал такой работы. Твои учителя достойные маги, раз смогли обучить создавать такие вещи, как пещера. Подходит. Лучше не придумаешь. Ты не предупредила, что твой раб – это зомби. Никогда не видел подобного типа подъема нежити. К сожалению, в некромантии я слаба. Единственное, что умею – подъем вот таких зомби. Это была моя первая попытка. Неплохо для первого раза, искренне похвалил меня маг. В гостиную прошествовал кот, священное животное. Выдохнул Криол, с уважением глядя на меня. Ты не сказала мне, что принадлежишь к благородным. Господин Криол, возможно, для вас это будет странно услышать, но уже более нескольких тысячелетий коты не почитаются как священные животные, и их может брать в дом любой желающий. А по поводу благородства, мои предки действительно когда-то были благородными, но в современном обществе это несущественный факт, поскольку теперь все решают деньги. Кто богаче, тот и благороднее. Хочешь сказать, что торговец может стать благородным? Так было во все времена. В начале торговли зарабатывают деньги, потом покупают титул. Со временем люди забывают об этом. Просто сейчас этап покупки титула пропал, поскольку титулование отошло в прошлое. Кошмарное время. На следующий день маг поинтересовался насчет моих планов. Чем планируешь заниматься, Харука? В ближайшее время я полностью свободна. Хотелось бы понаблюдать за работой профессионала, если вы не против. Что же, смотри, только не путайся под ногами. Мне нужно переписать книгу на пергамент. Череп, ненадежное место, можно что-нибудь потерять. Есть ли у тебя пергамент? Вряд ли, хозяин. Пергамент, вещь дорогая, откуда он у нее? Произнес Джин. Да, ты прав, грустно согласился Криол. Пергамент из телячьей кожи или вы имеете в виду папирус? Пергамент раздобыть будет по времени долго, но проблем не возникнет. А вот сделать папирус не проблема, вам сколько надо, но если устроит, есть бумага, ее много. Покажи свою бумагу. Из дедушкиного кабинета притащил коробку бумаги для принтера, распечатал одну пачку и протянул магу. Какой белый и гладкий пергамент, ахнул он, проводя пальцами по листку, и какой тонкий. Криол благоговейно взял пачку бумаги. Белизна и гладкость листов в очередной раз восхитили его. «Думаю, это не просто пергамент», – задумчиво подытожил он. «Этот материал настолько же выше пергамента, насколько пергамент выше глиняных плит. Но ведь это означает, что я могу не просто написать новую книгу заклинаний, но и провести над ней ритуал нетленности. А пергамент ему не поддается, хозяин, к сожалению. Пергамент помнит, что он был частью животного». С ним такое не сотворишь. Папирус, дело другое, но на папирусе пусть Трой свою книгу скребет. Начну прямо сейчас. Быстро, раб, найди мне перо и чернила. Не стоит гонять раба. У меня все имеется. Обращаю на себя внимание архимага и призываю бутылочку чернил и перья. Вот, пожалуйста, беру со стола чашку для чая и трансфигурирую ее в непроливайку для чернил. Можете разместиться в кабинете дедушки. Пойдемте, покажу. Никак не могу привыкнуть к подобной демонстрации школы трансформации. Уже не первый раз наблюдаю это, но ты не говорила, что знакома с этой школой. Мои учителя называли эту сферу магии трансфигурация, и она не считалась чем-то особенным, я владею ею посредственно, на уровне ученика. Ну, разве что, кроме одного заклинания, которое отточило до совершенства и которое вы наблюдали. Криол посмотрелся в зеркало, установленное в кабинете. «В прошлой жизни у меня были прекраснейшие волосы в Вавилоне», – мрачно сообщил он. «Тогда плешивые считались уродами. Могу сварить зелье для роста волос», – говорю ему. «Если ты достанешь мне немного елея, розмаринового масла, стебель тысячелистника, пару листьев дуба, бутон гвоздики и десяток кошачьих волосков, я сам за 10 минут сварю великолепное зелье для выращивания волос. Всего через пару часов у меня будут такие же волосы, как у тебя. Неплохо. Кажется, у меня были подобные ингредиенты, подожди немного, я мигом проверил наличие ингредиентов, все есть. По пути отловил рыжего и начесал с него шерсти. Вот, держите, протягиваю магу ингредиенты. Можно понаблюдаю за процессом варки, смотри и учись, как правильно варить зелье, гордо произнес Криол. Все же очень тщеславная личность этот маг, но меня радовало другое, биокомп только что подал сигнал, что память архимага скопирована и мне больше нет нужды напрашиваться к нему в ученики. Есть, конечно, минус в получении магических знаний через виртуальное моделирование, В отличие от простых физических навыков, когда достается все, включая рефлексы, придется учиться магическим действиям самостоятельно. Из плюсов, мне на халяву достались все знания древнего архимага. За такое я готов сделать для Криола все, что угодно. Ну, в пределах разумного, конечно. С другой стороны, он довольно интересная личность, и с ним мой личный рост будет происходить в разы быстрее, и можно найти редкие ингредиенты. Хотя маловероятно, что он поделится со мной тем же адамантом. Криол готовил зелье, я с интересом наблюдал за его действиями. После применения зелья по назначению, Криол приступил к работе над книгой. Харука, можешь своей магией сделать переплет для книги? Конечно, Верховный. Трансфигурирую картонную коробку от бумаги в книжный переплет, а бумагу в страницы для книги. Бумагу уплотнил, соединив сразу по три листа, чтобы проще было работать с чернилами. Сделал большую, толстую книгу со страницами формата А4. Всего было изготовлено 1500 страниц. Верховный, такая книга вас устраивает? Да, у тебя хорошо получилось. Заранее на всякий случай поздним вечером разместил 5 веб-камер в кабинете, чтобы с разных ракурсов не упустить ни слова в тексте. Покинул кабинет, лег на диван в гостиной, закрыл глаза и стал наблюдать за всеми действиями мага. Поскольку наблюдение ведется через технику, он не должен его обнаружить. Знания из головы мага я хоть и заполучил, но книга хранится при помощи заклинания, а это значит не факт, что имеется среди копий сознания. Люди забывают некоторые вещи, тому пример мои смазанные воспоминания о давних событиях, книгах, фильмах. А уж как оно у мага, умершего и вновь ожившего, кто его знает. Было хорошо видно, как Криол сначала быстро и мелко пишет что-то в своей новой книге, а потом долго бормочет очередное заклинание, обвязав книгу магической цепью и обрызгав зельем, тут же сваренным им на жаровне. Ингредиенты для зелья он по очереди натаскал с кухни. Я запомнил весь состав, причем очень простые и доступные ингредиенты. Соль, оливковое масло, виноградный сок и кошачьи волоски. Совершив этот процесс, маг вырезал на переплете несколько линий и заполнил их зельем. Затем он произнес еще несколько слов в полный голос, и книга на несколько секунд словно засветилась изнутри. Так вот вы какие, чары нетленности. Очень интересно, надо будет испытать. Книга слов, книга ритуалов, будь благословенна ты, книга искусства. Громко воскликнул маг. Во имя креста, круга и звезды, да будет так. Теперь переплет книги выглядел так, будто его вырезали из поделочного камня, вроде яшмы или малахита. Он весь изукрасился какими-то разводами, а на обложке появились вычеканенные изображения пентаграммы в круге и правильного креста в самом центре. Над этой фигурой маг вырезал слово «Криол». Затем маг стал писать текст. Почти двое суток он, не прекращая, заполнял книгу, а компьютер запоминал текст, рисунки и чертежи. Я временно заблокировал все задания лабораторного и принтера, начал сборку из нанороботов мощного компьютера. Пришлось заказывать материалы для пополнения сократившегося состава нанороботов и много раз запускать их репликацию. Выращивание компьютера заняло 8 дней и еще день на установку и запуск, благо эти дни прошли в ускоренном временном потоке лаборатории. Компьютер имел вид куба с гранями длиною 2 метра и занял место, где во время эксперимента с мышами жил Ларч. Мощностью этот компьютер превосходит мощность лабораторного в несколько сотен раз. Один недостаток. Он потреблял почти все входящее электропитание, и это без учета ускорения времени, то есть эту цифру можно смело умножать на 3. Для копирования личности и настройки запитал от накопителей, но затем оставил его в режиме энергосбережения. Вообще, планировал запустить на этом компьютере эмуляционную адаптацию знаний Криола под себя, поскольку на биокомпьютере подобная процедура займет порядка 25 лет, на лабораторном и около 8 лет, а на этом компьютере всего месяц. Не желая рисковать опытом по клонированию, не стал разряжать накопители слишком сильно. Решил отложить вопрос эмуляции до окончания расчета ритуала преобразования. Вновь запустил продолжение расчетов ритуала и переместился домой. Дома обнаружил дедушку. Ни мага, ни джина дома не было. Стоило на день выпустить их из виду, и сразу исчезли. «Здравствуй, внученька. А где твои гости?» «Привет, дедуль. Должно быть, отлучились по делам. О, а я так хотел с ними познакомиться. Успеешь еще? Какие новости?» «Вот, дедушка протянул мне ключи и записку с адресом. Арендовал дом на окраине города, оплатил на год вперед. Ну как, маг учит тебя? Кое-какие знания уже почерпнула. Например, простое, дешевое в производстве зелье для роста волос. Появилось небольшое чувство тревоги. Решил проверить пещеру и переместился туда. В пещере обнаружил странную картину. В освещенной части на полу был начертан ритуальный рисунок. Возле него на полу лежал креол и какой-то паукообразный монстр размером с футбольный мяч пытался его прикончить. Я на рефлексах телекинезом сжал со всей силы монстра, но не раздавил его, как ожидалось, а лишь остановил. Тварь оказалась с высоким магическим сопротивлением. Кинул в нее заклинание бомбарда Максима. Оно сработало на отлично, разнеся часть твари туловища и оторвав несколько лап. Но при этом монстр все равно оставался живым. Что за... тут происходит? Негодующе на русском языке выкрикнул в пространство. Креол, пересиливая боль, поднялся на ноги и яростно хлестнул цепью по монстру. Тот подскочил как мячик, и на его буром брюхе появилась ярко-красная полоса, точно от ожога. «Говори, червь в навозе Тиаматы военачальника ее Кингу!» — прорычал Креол, хлестнув его еще раз. «Говори, что говорить-то?» На чистом шумерском проскрипел паукообразный. Его челюсти не шевелились. Голос словно рождался где-то в животе. «Почему ты напал на меня, червь? Кто тебя перекупил? Трой или Мещенрушах? Кто?» Маг с трудом выдавил из себя искалеченный демон. «Маг? Какой маг? Ну, раб, подай-ка мой нож. Сейчас будут пытки», — злорадно хихикнул кровожадный джин. «А что это за тварь?» — поинтересовался у джина. «Младший демон из Лэнга. О, значит, смогу увидеть, как правильно пытать демонов. Это я вовремя к вам попала». Креол присел на корточки рядом с почти мертвым паукообразным и тихо прошептал, наклонившись поближе. «Обещаю, отродье Лэнга, если ты не скажешь, кто заплатил тебе за предательство, я посажу тебя в клетке и буду пытать столько веков, сколько проживу сам, а жить я собираюсь до Олга». «Трой», — проскрипел монстр. «Трой, когда это было? Когда ты продался ему?» «Давно, очень давно, много веков, но Трой мертв. Ты из чадья Лэнга. Разве договор с тобой действителен после его смерти?» Трой жив, как, где он, не знаю, больше ничего отпусти». «Отпустить тебя?» — хохотнул Креол. «Отпустить, да ты, по-моему, спятил, демон, я еще не сошел с ума, оставлять живых врагов, ну-ка, раб, помоги». Креол окружил неспособного даже пошевелиться демона магической цепью, а джинн завертелся над ней. Хубаксис вычерчивал в воздухе иллюзорные печати одной и той же формы, кроваво-красный круг с поперечной полосой, который украшали волнистые линии и искривленная свастика в левом углу. Маг поднял жезл и прочитал заклинание. С последним словом заклинания демон утробно заскулил и буквально рассыпался, превратившись в серый пепел. «Трой жив», — мрачно почесал подбородок маг. «Жив, чрево Тиамат, как ему это удалось, и скольких еще из моих демонов он перекупил? Хорошо, хоть легион Элигара ему не подвластен, но теперь придется работать осторожнее». Еще некоторое время маг причитал по поводу некого Троя. «Нам придется переехать в домик поменьше, защитить твой будет сложно», — обратился ко мне маг. «Замечательно, как раз вернулся дедушка, он арендовал для вас на год дом, можно будет отправиться туда прямо сейчас». Домом оказался небольшой двухэтажный коттедж квадратной формы, примерно 7×7 метров. На первом этаже была небольшая прихожая, за ней начиналось большое помещение, представлявшее собой кухню, переходящую в зал-столовую с низким столом в японском стиле, и большая ванная комната. На втором этаже располагались две спальни и небольшой санузел. Дом Креола пускай, не полностью, но устроил. Ему не понравилось отсутствие подвала, зато очень порадовало наличие большой ванной. Ну, так это обязательный атрибут любого японского дома. Это в квартирах с ваннами бывает напряг, а душ за полноценную помывку японцы не считают, поэтому жильцы подобных квартир частые посетители бань. «Да, в старом дворце у хозяина была очень большая ванна», — доверительно сообщил джин. «Там помещалась даже великая Гула, когда она посещала нашу обитель». «Молчать, раб!» — неожиданно вспыхнул маг. Он мгновенно покраснел и выглядел ужасно смущенным. «Тебя это не касается». Представил себе, насколько крупной была эта Гула, что, рассказывая о помещении ее тела в ванну, джин использовал слово «даже». «Ну что можно сказать о вкусах Креола, это хорошо. Надеюсь, мое тощее мелкое тело его не привлекает, иначе нам не по пути». На следующий день с утра направился к магу, прихватив с собой приличную партию еды от поваров, чтобы хватило на весь день даже с аппетитами джина. «О, еда!» — воскликнул радостный джин, увидев телепортировавшегося меня, и залез в сумку с ланчбоксами. Сверху спустился маг. «Кстати, — вспомнил маг, — я ночью немного поработал с твоими монетами. В общем, они на столе, можешь забрать. Вначале я не понял, что за монеты. Потом вспомнил, как на автомате отвечал на многочисленные вопросы Хубаскиса. Среди них был вопрос про фарфоровую копилку в виде свиньи. Дедушка, несмотря на мои гигантские траты, периодически давал мне монеты, которые я складывал в копилку. На столе стояла свинья-копилка, пузом кверху, с выковыренной заглушкой. Она была наполнена золотыми монетами. Интересно, это что, джин ему их притащил? Что за? Удивился я. Креол, ты что, трансмутировал цинковый сплав в золото? Как, а можно не в золото? Научи, научи, пожалуйста. Ты так ловко трансмутировала вещи, я подумал, что ты хорошо разбираешься в этом. Я умею трансмутировать, но при помощи использования невероятного количества праны. Переводить прану для трансмутации? Удивился Креол. Чрево Тиамат. Девка, это же как дланью Мардука убивать насекомых. Креол начал учить меня трансмутации, но никак не хватало маны. Что ты творишь? Почему у тебя ничего не получается? Спросил разозленный маг. Я же видел, как ты магичишь. Сил не хватает. Я в первых попытках истратила всю ману. Ну, так накопи. Боюсь, это надолго. Слишком слабый магический фон. Щупальца Ктулху во все отверстия трое. Только не говори, что ты не умеешь трансформировать энергию в ману. Как же тебя обучали? Крайне удивился маг. Ну да, не умею. Боюсь, что мои учителя сами не владели подобным навыком. Креол долго ругался. Комментарий к глава 7. Блин, круто. Мне вообще мало что нравится, но тут действительно круто. Глава 8. Скажи, Харука, обратился ко мне маг, когда ты успела научиться магии? Люди учатся магии десятилетиями, а тебе сколько? Лет 10? 9. Раз зашел разговор об этом, то хочу попросить у вас помощи, Верховный. Но вначале расскажу свою историю. Ну что же, я слушаю, произнес Креол. Я жил в другом мире. Там была своя самобытная школа магии, в которую мне повезло попасть. 7 стандартных лет обучения и школьного курса казалось мало, но мне повезло, преподаватели. Мастер Чар Филиус Флитвик и мастер-целитель Поппи Памфри взяли меня в личные ученики. Я стремился к поиску бессмертия и могущества и добился долгой жизни, путем использования эликсиров на основе праны и медицинскому вживляемому артефакту. Но на всякий случай подстраховался, еще задолго до этого нашел и применил ритуал, благодаря которому в следующей жизни должны были проснуться воспоминания из жизни предыдущей. Так и случилось. Я погиб в том мире и родился в этом. Все бы замечательно, но одна проблема, я родился девушкой. Ты что, садомит? Разозлился Креол. А вот не надо над чужим горем издеваться. Никакой я не садомит, нормальный парень. Посмотрел бы на тебя, очнись ты в гробу не как сейчас, а девкой. Думаешь, это легко? Точно не садомит? С подозрением спросил маг. Точнее не бывает. У меня была замечательная жена, дети, внуки. Так что за помощь тебе нужна? Я тело себе выращиваю мужское. Хочу, когда подрастет, туда свою душу переместить. Но ты сам видел, я в некромантии не силен, а из магии душ вообще ничего не знаю. А ты в некромантии специалист, и, судя по всему, магию душ тоже знаешь. Можешь что посоветовать? Даже так, ты и химерологией владеешь, но при этом не знаешь, как получить ману. Удивительно. Чему же вас там в школе магии учили? Немного успокоившись, спросил маг. Не поверишь, палочкой махать. Это как? Удивился Креол. А вот так, дети, запомните это движение, демонстрирую взмах палочкой. В общем, учили ритуалом с палочкой. Причем, готовили универсалов, знающих заклинания из разных областей по чуть-чуть, но в сумме не знающих ничего. В том мире ситуация была похожая на этот. Волшебников и знания о магии уничтожали, но некоторые маги выжили, спрятались, отгородившись заклинаниями. Как всегда, выжили не лучше из лучших, а самые осторожные. Ну и учили, чему могли, и как могли. Да, твоя история неожиданная, с выражением крайнего удивления произнес маг. Но о переселении души я что-то слышал, надо будет подумать. Ну что же, ученик, я, Креол из Ура, помогу тебе вернуть мужское тело. Спасибо, Верховный. Радостно улыбаюсь магу. У меня зазвонил телефон. Беру трубку. Звонила моя помощница. Сообщила, что нашла информацию по магии, которая, возможно, меня заинтересует. Что это было? Креол внимательно разглядывал телефон. Артефакт обычных людей для связи на расстоянии. Мы для этого использовали сквозные зеркала. О, Мы в Шумере тоже использовали зеркала. У меня было замечательное зеркало для наблюдения за миром, грустно произнес маг, явно жалея о утере ценного артефакта. Вот построю Кацеба, обязательно сделаю новое зеркало. Кацеба, что за артефакт? Жадно поинтересовался у мага. Летающий дом, просто, словно это безделушка, огласил Креол. И на каких принципах он летает? Меня не успокаивал факт возможного существования подобного артефакта. Если простыми словами, отталкивается от земли, разрушил мои представления о мире Креол. Значит, прав был тот русский комрад с форума. Летающий остров, да. Ну что же, придется взяться за реализацию идеи всерьез. Научишь делать, тоже хочу такую игрушку. Обратился к магу. Вначале научись ману получать. Бери книгу и читай. Сказал Креол и вручил мне в руки книгу. Хоть у меня и есть экземпляр в виртуальном виде, сделанный на основе видеозаписей, что мешает изучить в оригинале подобный фолиант. Читаю я быстро, а подобные, наполненные ценными знаниями книги, просто моментом заглатываю. Ночь не спал и лишь к половине седьмого утра дочитал книгу до конца. Поднял глаза, напротив стоит архимаг. Сколько прочитал? Задал он вопрос. Все, что понял. Многое понял, но еще больше не понял. Слишком о многом в книге не сказано. К примеру, мне не ясно, как же помещать заклинание в ауру, удерживать его там. Для этого и есть учитель, с ухмылкой произнес Креол. Учитель, скажите, в книге сказано про метаморфизм. Я в прошлой жизни развивал метаморфизм и думал, что хорош в этом, но мог лишь изменять черты лица, немного увеличить объем мышц, в несколько раз ускорить заживление ран. В книге же указывается, что метаморфы могут изменяться почти мгновенно, превращаться в разных существ и залечивать свои раны почти мгновенно. Значит, ты не склонен к метаморфизму. То, что ты перечислил, это самые азы магии метаморфизма, задумавшись, ответил Креол. Хотя, возможно, просто недостаточно маны, или неправильный подход к обучению. Это не все, продолжаю выпытывать знания, пока есть возможность. В этой жизни я пытался использовать метаморфизм, но ничего не вышло. Думал, это из-за перерождения, но в вашей книге сказано, что седьмое начало души отвечает за магию. Раз я сохранил свою магию, почему не сохранил дар метаморфизма? Чрево Тиамат, глупый ученик, да ты сам себе придумал, что не можешь использовать дар, поверил в это, поэтому и не можешь, экспрессивно обругал меня маг. Это какой же эпический уровень идиотизма, чтобы самому себе создавать проблемы, все же много знать иногда вредно. Я был четко уверен, что метаморфизм, признак исключительно генетический, оказалось, не совсем верно. Это может быть наследуемая генетическая предрасположенность и развитый магический дар, и оба, вместе взятые. На основе этих знаний можно сделать предварительный вывод, что генетически предрасположенное тело и магический дар в итоге должны будут усилить друг друга. Попробовал самое простое действие из метаморфинга – изменить длину волос. Вначале ничего не получалось, но когда окончательно разозлился, словно снесло плотину, и я почти мгновенно смог сократить длину волос до короткого ёршика. «Спасибо, учитель!» – крикнул в спину удаляющегося в сторону холодильника мага. Отправился домой для встречи с Цукино. Дедушка, увидев меня, впал в ступор. «Харука, внученька, что с твоими волосами?» – сменила имидж, пожав плечами, ответила родственнику. «Но как же так, тебе так шли длинные волосы?» – взволнованно воскликнул дедушка. «Надо будет, отращу, концентрируюсь и изменяю длину волос примерно до длины 7 сантиметров», превращая короткий ежик в прическу пикси. «Ах, это потрясающе, Катаура сама!» — воскликнула Аки, которая, оказывается, находилась в этот момент в гостиной. «Вы можете сэкономить на парикмахерской время и деньги, менять прически хоть каждый день. Как я вам завидую!» — девушка грустно вздохнула. «Впечатляет! Внучка, все никак не привыкну к твоим фокусам!» — с облегчением произнес дедушка. «Аки, что ты обнаружила?» «Катаура сама!» Я нашла в букинистической лавке книгу на древнекитайском языке, скорее всего, по магии. Из того, что поняла, там говорится о каких-то аватарах. Купила, заинтересовавшись возможной находкой, поинтересовался у помощницы. «Прошу прощения, госпожа, но книга дорого стоит, у меня нет таких денег», Аки подобострастно поклонилась. «Не тяни кота за разные части тела, говори сразу, сколько денег надо, не люблю, когда люди растягивают и долго приступают к сути проблемы». Поэтому был слегка раздражен подобным. «Вообще, надо будет снабдить помощницу деньгами, чтобы не бегала ко мне каждый раз. Да и деньги надо свои заиметь, а то постоянно жирую на дедушкины капиталы, миллионы долларов как в трубу спускаю. 700 тысяч йен, госпожа, назвала необходимую сумму Аки. Это примерно 7 тысяч долларов. Копейки, если литература действительно стоящая. Дедуль, проспонсируешь? Хлопаю ресницами и мило улыбаюсь. Дедушка, увидев милую моську внучки, растаял. Конечно, внученька, только у меня нет столько наличными, а карточку из чужих рук не примут. Может, тогда вы съездите за книгой вместе с Аки? Обращаюсь с просьбой к деду. Хорошо, внучка, так и сделаем. Дедушка с Аки уехали за фолиантом. Я же решил поправить финансовое положение. В качестве инвесторов решил выбрать наркобаронов из Латинской Америки. Во второй жизни в тех краях прилично времени провел, нормально ориентируюсь на местности. Там как в России, у любого школьника спроси, кто тут главный наркобарон. Тебе все расскажут, кто и чем занимается, насколько богат и где чье поместье находится. И это я безо всякой иронии и ментальной магии. К примеру, в первой жизни, живя в России, сам, как и многие знакомые, прекрасно знал имена лидеров преступных группировок своего города. Знают это и полицейские, само собой. Только никто не хочет работать и бороться с преступностью. Верхи куплены с потрохами, низы боятся рыпаться, ибо сам под раздачу попадешь. Да что там школьники, я просто открыл интернет и вбил в поисковик. Наркобароны Латинской Америки. Немного перешерстив сеть, нашел кое-какую интересную информацию. Телепортировался в ближайшую офшорную зону, где при помощи империя продал золотые монеты, трансмутированные креолом, а на вырученные средства быстро и без шума зарегистрировал десяток компаний на подставные лица. Затем переместился в Латинскую Америку, прогулялся по улочкам, поспрашивал людей и направился в турне по виллам наркобаронов. Наложил чары отвлечения внимания, или, так называемые, антимагловские, активировал систему маскировки одежды. Легкая прогулка до первой виллы. Хозяин был дома. Дальше по отработанной в прежнем мире схеме. Империя, указание на вывод всех свободных средств на счета. В принципе, не вернуть деньги, не найти меня после подобного будет нереально, поэтому решил не возвращаться для облевейта после завладения деньгами. Узнал из головы наркобарона все известные ему адреса коллег-конкурентов. В этот день мне пришлось очень много телепортироваться и накладывать империя. На следующий день, проснувшись ближе к обеду, набрал еды и направился наведаться к магу с джином. Харука, этот дом слишком мал для меня. Мне нужен другой дом, чтобы можно было на его основе построить Кацеба. Ошарашил меня заявлением креол. Замечательно. А можно конкретнее, какие требования к строению? Уточняю у мага. Мне необходимо не менее 5 комнат, большая ванная, и чтобы дом был старым, напитанным жизненной силой. Лучше всего, если там будет домовой. Попробую подыскать. Но насчет домового есть сомнения. Пришлось направиться в риэлтерскую контору. Юный возраст не считаю за проблему в общении с клерками, продавцами и прочими личностями. Примерно с тех пор, как осознал, что в этом мире отсутствуют объединения магов, и никто не сможет предъявить претензии за использование чар на маглах и привлечь за применение непростительных заклинаний. Как говорится, при помощи империя и доброго слова можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Вообще, современному магу для комфортной жизни достаточно знать 5 навыков. Постоянная трансфигурация, империя, облевейт, отвод глаз, аппарация. Желательно отточить эти навыки настолько, чтобы уметь применять их без палочки и невербально. Как говорил Брюс Ли, я не буду бояться человека, который знает 10 тысяч ударов, я буду бояться человека, который знает один удар, но выучил его 10 тысяч раз. Это высказывание даже подтверждено научными исследованиями о профессионалах своего дела. Из этих исследований следует, что, чтобы достичь мастерства в любой области, надо посвятить оттачиванию навыка, профессии, таланта около 10 тысяч часов. Были изучены данные известных людей, достигших успеха, и простых людей, талантливых и не очень. Прослеживалась четкая закономерность между успехом и временем, посвященным оттачиванию навыков. Гитаристы, занимавшиеся игрой на гитаре более этого времени, считаются гениальными. Спортсмены, получившие степень мастера, она же черный пояс в некоторых единоборствах, посвятили тренировкам примерно те же 10 тысяч часов. Примени империя 10 тысяч раз, и сможешь его кидать без палочки, невербально и из положения попой кверху. В общем, в конторе мне подобрали 5 старинных домов. Креола дергать не стал, быстренько посетил все при помощи телепортации. Один дом риэлторы не могли продать уже несколько лет, слишком жуткая у него история, а японцы крайне суеверны. Этот дом посетил последним и, что неудивительно, он единственный оказался пусть и со слабым, но магическим фоном. Поместье было выполнено в классическом японском стиле, одноэтажное деревянное строение, раскинувшееся на большой территории. Стены были деревянные, оштукатуренные сверху, внутренние перегородки из рисовой бумаги. Стоило зайти в поместье, передо мной явился домовой дух, слабый, явно держащийся на остатках магического фона. Да, поместье с домовым я бы и себе приобрел с удовольствием, не ожидал встретить подобное в этом мире. Но Креол и так дал мне столько, что переваривать хватит на года вперед, хоть и не подозревает об этом, и, надеюсь, никогда не узнает. Так что надо отблагодарить человека, да и можно же еще поискать. Опыт говорит, раз есть одно, значит реально найти и второе. Домовик замер напротив меня и стал внимательно всматриваться. Направляю на него поток магии, немного подзаряжаю. Домовик подпрыгнул на месте, словно его ударили током. Он обрел большую плотность, продолжал подпитку, пока дух не стал материальным. Почти все силы ушли на это. Рад приветствовать вас, хозяин сама. Поклонился домовик. Здравствуй, дух. Я не твой хозяин. Приобретаю это поместье для своего знакомого. Но не переживай, он сильный маг. Тебе будет кому служить. Хорошо, друг хозяина, маг сама. В тот же день оформил документы на покупку и расплатился со своих счетов. В Японии серьезная система учета налогообложения и работа с офшорными компаниями не приветствуется и контролируется. Поэтому криминалу приходится хорошо постараться для отмывания денег. Такая оплата, как провернул я, со счетов офшорной компании, была бы нереально без империя или хороших связей в криминале. Потом эти данные в любом случае где-то всплывут, начнется шумиха, расследование. Но кого найдут? Бомжа из дальней страны? Вначале Креол так обвешает свой дом защитами, что к нему никто не сунется, а те, кто рискнут и смогут, это их проблемы. Как говорится, проблемы негров шерифа не имеют. Потом маг превратит поместье в летающий дом и свалит в иной мир. И вообще, мне лень отмывать деньги, а уж делать это в Японии через официальные структуры с нереальными налогами, это означает как минимум подарить половину наворованного государству. Я что, зря целый день воровал миллионы? Уж точно делал это не для того, чтобы преподнести их кому-то на блюдечке, да еще тем самым привлекая к себе повышенное внимание. На следующий день был переезд в новый дом. Креолу очень понравилось большое поместье, а главное, наличие домового духа. Маг сразу приступил к изготовлению управляющего алтаря для установки магической защиты. Чтобы не таскать каждый раз продукты, протеевыми чарами зачаровал две дощечки. Одну дощечку и пачку школьного мела оставил домовику, вторую разместил в лаборатории. Дал указание лабораторному Искину заказывать через интернет продукты на адрес Креола по списку с доски. Для оплаты использовать счета с офшора. Домовику объяснил, что для заказа продуктов надо написать список на доске, и мой подчиненный закажет необходимое в магазине. Переместился в другую страну и обналичил там по миллиону долларов и евро. Вернувшись в Японию, при помощи ускоряющего валютные операции империя обменял эти деньги на иены. Наличность вручил Креолу для оплаты покупок. Чтобы маг не терялся в современном городе, приставил к нему Акицукина. Телепортировался с ней в дом мага. Маг как раз находился в гостиной. «Что за женщину ты притащил?» Обратил на нас внимание маг. «Верховный, это Акицукина, моя помощница. Аки, это верховный маг Шумера, Креол, М. Катаура сама, а разве Шумер не существовал очень давно?» Немного удивилась Аки. «Именно поэтому ты должна будешь приходить к господину Креолу ежедневно и помогать, готовить еду, сопровождать господина Креола с его рабом в выходах в город. Господин маг плохо ориентируется в современных реалиях. Так значит, ты решила мне отдать свою служанку?» Заинтересовался маг. «Хорошая идея. Теперь она как на работу приходит к магу и помогает ему с покупками. Готовит еду и убирается домовик, поэтому большую часть времени Цукина отдыхает и удивляется от необычности происходящего. Решил изготовить магическое зеркало по рецептам из книги Креола. Закупил все ингредиенты для изготовления магического зеркала в двойном экземпляре, сварил зелье. На следующий день со всеми заготовками отправился в поместье Креола и стал четко следуя инструкциям работать над артефактом. Когда появился Креол, оторвавшийся, наконец, от работы над защитой дома, он остановился возле меня, вначале молчал, потом стал давать советы, в итоге чуть ли не стал отгонять меня, чтобы самому все сделать. «Учитель, там, в углу я сложил еще материалы и заготовки для зеркала, киваю в нужную сторону, можете ими заняться, если вы вместо меня будете все делать, я ничему не научусь». Креол отстал, немного побурчал, поминая имена древних богов, сгреб все ингредиенты и ушел в свою комнату, оборудованную под мастерскую. 3 дня занимался изготовлением волшебного зеркала, в итоге изготовил его. «Молодец, ученик», — сказал Креол, рассматривая мою поделку. «Давай проверим его в действии». «Да, мы строили, строили и, наконец, построили. Уре!» — закричал от радости за прекрасно выполненную работу. Скрестил пальцы и решился на проведение первого запуска волшебного зеркала. Я только хотел произвести запуск, но заметил, что Креол покачнулся. «Креол, что с тобой?» — обратился к нему. Креол тяжело задышал, захрипел. Его глаза закатились, налились кровью, а вены на лице и руках набухли и потемнели. «Раб!» — прохрипел он. «Где ты, раб?» Достаю палочку и начинаю накладывать диагностические чары. Из стены выплыл джинн. В первый момент на его лице была написана обычная беззаботность пополам с недовольством, мол, зачем я еще понадобился, вечно вам что-то нужно. Однако потом он увидел Креола, и беззаботность мгновенно сменилась отчаянием. «Хозяин!» — возопил он, подлетая поближе. «Хозяин, что с тобой? Что мне сделать? Только не умирай, хозяин!» «Прошу тебя, не умирай!» – заревел во весь голос джинн. «Как же я без тебя?» «Молчать, раб!» – едва слышно прохрипел маг, исторгая вместе со словами потоки рвоты. «Да что с тобой, хозяин?» «Чихахахарная желтянка!» – выблевал наконец Креол. «Иди, иди! Куда мне идти, хозяин? Куда, идиот?» – кое-как выговорил захворавший чародей, и затих. «Ой, нет, только не это!» Хубаксис побелел от ужаса. «Только не черная желтянка!» «Один паникует!» Другой раба зовет, призываю аптечку, достаю эликсир жизни и, массируя горло, потихоньку пою напитком мага. «Что это за болезнь?» – спрашиваю у Хубаксиса. «Болезнь», – заломил руки джинн. «Очень плохая болезнь, очень дрянная. Хозяин однажды уже переболел, вот мы и забыли о ней. Но мы же должны были учесть, что после второго рождения она снова явится. Прости меня, хозяин, прости». «Подробнее», – прерывая причитание, – строго спрашиваю джина, что за болезнь, как лечить. «Плохая болезнь», — оскалился Хубаксис. «Приходит только один раз в жизни, но если вовремя не вылечить, смерть. Человек сначала желтеет, потом чернеет, потом умирает. Как же ты не знаешь о такой распространенной болезни?» В книге Креола была описана настойка от болезни под названием «Черная почесуха». «Да, симптомы, судя по всему, это она. Призываю аптечку». Достаю общее противовирусное зелье и кроветворное. В любом случае, печень простимулировать будет не лишним. Пою зельями мага, затем накладываю на него чары стазиса. Теперь можно не спешить и подумать, что ты делаешь. «Ты целитель?» – спросил джинн. «Это же вирус, так что зря панику разводим». Снимаю чары стазиса и запускаю в организме мага сборку медицинской нанофабрики. Через 20 минут получаю отчет о полной готовности. Далее отдаю команду на анализ вируса, стимулирование иммунной системе и активации медицинских программ. «Эй, Харука, ты не сделаешь хозяину хуже?» – раздражает своими комментариями Хубаскис. «Джин, заткнись и не мешай лечить», – гаркнул на суетящегося Хубаскиса. «Отдаю лабораторному и скину приказ о приостановлении всех расчетов и начале выработки программы противодействия болезни». На основе данных исследований медицинской нанофабрики в теле Креола, подключаю к обработке второй, недавно собранный компьютер, вновь накладываю чары стазиса на мага. Пока шли расчеты, успел сварить несколько специализированных целительских зелий и наведаться в лабораторию Креола. Обнаружил на столе на самом видном месте настойку против этой болезни с запиской «Лекарство от черной желтянки. Дать мне, когда заболею. Всех убью, если умру». Ну не настолько оно эффективное, если болезнь вновь проявила себя. Значит, это лекарство лишь уменьшает активность вируса, но не излечивает до конца. Попробую вылечить мага, настойку использую, если мое лечение не поможет. Хотя как не поможет, если эликсир жизни уже подействовал положительно, а нанороботы способны задавить вирус. Через 15 часов реального времени и в 3 раза большего, прошедшего в контейнере, Компьютер выдал результат для последовательности действий медицинских нанороботов без причинения вреда организму. Отключил мощный компьютер, вернул лабораторному Искину прежние задачи. 3 часа всеми силами лечил мага, в итоге при помощи зелий, чары нанороботов удалось полностью побороть болезнь. Смахнул пот и, не обращая внимания на окружение, ушел спать. Наутро в столовой встретился с жильцами дома. «Благодарю», — произнес маг. «Скажи, почему ты просто не использовал настойку? Если бы ваша настойка была так эффективна, то второй раз этой же болезнью не заболели. Я все-таки обучался у мастера-целителя, так что кое-что с мыслью в медицине». В этот день отправился домой, забрал у ассистентки книгу на древнекитайском, отсканировал ее и поставил биокомпу задачу – перевести книгу. На пару дней это его займет. Остаток дня посвятил медитациям превращения энергии в ману по книге Криола. Когда на следующий день наведался в гости к архимагу, застал его за странным занятием. Он рвал книги и сжигал их с жаровни. «Хубаскис, чем занят твой хозяин?» «Обращаюсь к Джину». «Сжигает книги». «Ну, прямо капитан очевидность, до майора реальности лишь слегка не дотягивает». Разглядел название книги, с которой яростно расправлялся Криол, Ветхий Завет. Он вырывал страницы, рвал их на мельчайшие клочки. При этом злобно бормотал. «Навуходоносор, говорите, мене, Текил, Фарис, блудница вавилонская, вот кто, оказывается, разрушил нашу башню, вот из-за кого погиб Шумер. Боги наши вам не нравятся, черви иудейские, своего бога хотите в Шумере посадить, мало вам огненной печи, так я нашлю на ваши города пламя гибела, боюсь, это будет нелегко. Иудеи так расплодились, что всех не уничтожить. Был лет 50 назад один деятель, Адольф Гитлер, миллионами их сжигал, в итоге ничего у него не получилось. Хотя покуролесил он знатно, до сих пор его имя ненавидит, вставил свои 5 копеек в речь Криола. «О, достойная личность!» — вдохновенно произнес Криол. «Что, прямо-таки миллионами сжигал? Наверное, он был сильным магом. Нет, он был правителем. Всю работу выполняли его подчиненные. Иудеи?» — продолжал скрежетать зубами Криол. «Их вера запрещает убивать иудеев, но всех остальных, сколько угодно, это даже не грех. Они не уважают чужих богов, да нет. Эти наглецы заявляют, что их бог единственный, и ладно бы они поклонялись какому-нибудь доброму богу вроде прекраснейшей Иштар или Пресветлого Саваофа, нет, они молятся Яхве», — бешено проревел маг, — «тому самому Яхве, который, простите, хозяин сама, что прерываю ваше увлекательное повествование», — вмешался домовик, появившийся в комнате. «Что еще?» — огрызнулся маг, оборванный на полуслове. «Принесли почту, хозяин сама, и, вам письмо, хозяин сама, насколько я могу судить, это что-то важное, письмо магу, чую 5-й точкой неприятности». Маг взял в руки конверт и с недоумением осмотрел его, это была скорее бандероль, чем письмо, и на обертке было написано всего одно слово, Криолу. Самое странное заключалось в том, что надпись была сделана на древнешумерском. Криол разорвал конверт и извлек прямоугольную черную пластинку, на которой были выгравированы серебристо-белые буквы. Значки, используемые в этой надписи, не имели ничего общего ни с одним из современных земных языков. Впрочем, 5000 лет назад на таком языке тоже не разговаривали. «О демоне речь, о демон навстреч», — процедил Криол, пробежав глазами пластинку. «Ну, наконец-то, я уж думал, они так обо мне и не вспомнят. Что же, посмотрим, что у нас получилось». «А нет, хозяин, неужели снова придется отправляться туда?» — возмущенно завопил Хубаксис, прочтя послание. «Я так надеялся, что они тоже перемрут за эти века, а вот этого нам не нужно», — ухмыльнулся Криол. «Нет уж, пусть поживут еще немного. Мне хоть и было интересно содержимое письма, но не спешил, сами расскажут. Это приглашение на праздник», — произнес Криол, увидев мою заинтересованность. «Нас с хозяином опять приглашают на этот праздник, чтоб ему провалиться», — скрипнул зубами Джин. «Вообще-то одного только хозяина, но ему разрешено взять с собой еще 2, так что мне опять придется тащиться с ним». «Эй, хозяин, взгляни-ка, а ведь твой статус повысился. Раньше разрешали прихватить только 1, чрево Тиамат», — сжал кулаки Криол. «Выходит, придется искать еще кого-то». «И где?» — спрашивается. «На меня даже не смотрите», — открещиваюсь от сомнительных походов. «Шестым чувством чую гадость, так что точно не пойду, но на всякий случай хочу уточнить, что за праздник». «Праздник, на который меня приглашают, проводится раз в 3 года и каждый раз продолжается 3 суток. Начинается он только завтра, но явиться лучше заранее. Да, лучше, поежился он. На этот праздник созываю всех магов, когда-либо заключавших договор с теми, кто его устраивает. Я один из них, процедил он. Кажется, я догадываюсь, куда могут пригласить демонолога, опасливо кашусь на Криола. В один из демонических планов, это празднество состоится в земле Лэнг, царстве тьмы и огня, измерении, в которое удалились древние, после того, как их изгнали с земли. Приглашенным гостям там совершенно безопасно, но, поморщился он, я предпочел бы провисеть эти 3 дня прибитым к столбу, воскликнул встревоженный Хубаксис. Как понимаю, отказаться нельзя, спрашиваю мага, даже если бы я захотел отказаться молчать, раб, на этот раз я должен туда отправиться, но мои желания все равно не имеют значения. Приглашение подписано Элигером от имени Йоксатхатха, от имени Аза кто-то, от имени Сника. Смысл ясен, Элигер – это тот, который одна из эмблем Йоксатхатха. Я поежился, представляя уровень опасности, которому подвергает себя маг. Для меня это все слишком круто. По сути, я кабинетный ученый. На сверхопасные приключения никогда не тянуло, даже в первой жизни в подростковом возрасте чувства самосохранения лишен не был. Знаю одно, демонологом точно не буду становиться. Основы обязательно изучу, но постоянно контактировать с демонами, нет уж, ищите других глупцов.